Франгейт снова раскрыл рот, но общество, заметив его надоедливое оживление, поспешно забалагурило. Он отошел и стал смотреть на темную воду, бегущую под водоворот колес. Впереди, как бы нависшая в воздухе, светилась пелена огней. «Скоро ли Сан-Риоль?» — спросил он матроса. «Вот это он виден», — сказал матрос. Перед последним актом спектакля через тонкие перегородки уборных слышался ретивый мужской смех, лукавый сдержанный шепот и гневные восклицания. По коридору хлопали двери, вдали играла музыка, перебиваемая шорохом и стуком кулис. В уборной Элен Грен стояли два человека. Она и грузный господин с умным порочным лицом. Девушка, нервически оправляя окружающий ее гибкий стан стрелой газового кольца, трепещущую, как туман, юбку, сдержанно, но тяжело дышала, улыбаясь и смотря вниз. Ее губы были искусаны от волнения, ноги машинально переступали на месте. Ниже колен, под шелковым трико, видны были вздувшиеся веревкой вены. По напудренному лицу пробегала мгновениями глубокая бледность. «Так это было хорошо, без антур?» «Отлично, маленькая моя!» Теперь тебе предстоит нанести последний удар. Симпатии вернулись к тебе. В антракте Глаубиц сказал, крепко пожав мне руку, она восхитительна. К ней вернулась вся прежняя экспрессия. Боюсь, что Марианна сегодня проведет плохую ночь. Пишу статью, равную блеску ног Элен Грен. И он усмехнулся, очень довольный. «Подай мне кокаин», — быстро сказала Карион. Безантур взял с ее туалетного стола хрустальный флакон и зацепил в нем крошечным серебряным острием ложечки немного белого порошка. Девушка втянула его, как нюхают табак, прижав одну ноздрю, затем другую. Краска вернулась к ее лицу, глаза стали ненормально блестеть. Теперь она не чувствовала усталости. Уже музыка начинала то место, с какого должна была выступить Элен Грен. Волнуясь, подняла она голову и вышла к расступившейся перед ней толпе закулисных гостей, толкающихся в проходах сцены. Режиссер, поддерживая балерину под локоть, вывел ее к кулисе. «Раз, два», — считал он. Затем танцующее, ею самой нечувствуемое тело, в облаке газа было передано силой музыки и момента ослепительно яркому помосту, полному женской толпой с заученной неподвижной улыбкой гримированных лиц и открытой пастью авансцены, где в глубоких сумерках притушенных ламп слышалось сдержанное напряжение зрителей. Только что Марианна Дюпорт кончила свое соло, покрытое после глубокой паузы ревом аплодисментов. Теперь должна была танцевать соло Элен. Оркестр начал быстрый плывущий мотив. Уже чувствуя победу по холоду рук и ног, пробегающему иногда сквозь все тело болезненной электрической волной, Карион выбросилась из рук партнера, поднявшего ее выше головы, силой птицы. Едва коснувшись земли, немедленно завладела она сценой и зрителями, стремясь вверх такими быстрыми и сильными движениями, что оркестр вынужден был ускорить темп. Несясь мимо левого угла сцены, мельком взглянула она на вызывающее лицо Дюпорт. «Карион!» — раздался взволнованный мужской голос из первого ряда кресел. «Я верно угадал сразу, но сомневался, так как ошибиться было бы глупо. Смотри, лови, это твоя метка на Иве!» Ее как будто ударили по ногам. Следуя обычаю, быстро нагнулась она поднять венок или то, что мелькнуло в воздухе, как венок. Это был связанный кольцом ивовый пруд с редкими молодыми листьями. Она подняла и, вся вздрогнув, старалась некоторое время понять, что все это значит. Наконец, сцена на берегу выступила среди волнений этого вечера хлестким и неприятным ударом, напоминающим холодную каплю дождя, упавшую на лицо в разгаре веселья огненного летнего дня. Ее порыв согнулся и смолк, сердце упало, легкий гнев вместе с холодным любопытством остановил упоительное движение. И Карион, выпрямившись, просительно посмотрела на то место первого ряда, где сияло загорелое лицо привставшего и махающего рукой Франгейта. Заставив себя кивнуть, она сделала это вполне театрально, хотя с упреком себе. Вся сцена, включая кивок, длилась не более минуты. Минуты, в течение которой было совершенно нарушено равновесие духа одной женщины и укрепилось другой. Корион, не оглянувшись, ушла с раздражением. Ее провожал несколько приподнятый шум ровных аплодисментов. Так на весы успеха одинокий человек из ивовой заросли бросил решительный груз не в пользу своей любви.